вспоминает Лера Загудаева. «Как-то я повезла на практику студента в город Боровск и взяла с собой Нику. Студенты по вечерам собирались, читали стихи, пели песни. Майя меня просила, чтобы Ника перед ними выступила. Я наотрез отказалась. И Майя часто это мне вспоминала. Зато когда она с Никой приехала в Коктебель, где отдыхал Ника Норкин, там Ника выступала перед москвичами. Но все это было до второго замужества Майки, как и ее роман с Вознесенским, Евтушенко, неизвестным и многими неизвестными. Что касается Карповой, то к ее послужному списку следует добавить Владимира Луговского, которого, по словам Годик, считали любовником Людмилы Владимировны, и похороненное в Крыму сердце поэта якобы жест, что он отдает его ей. Возможно, что и Юлиан Семенов не избежал чар Карповой, тем более, что она безошибочно выбрала его в качестве первооткрывателя таланта внучки. Ну и, наконец, сам Евтушенко, во время поездки с которым в Италию Карпова, по свидетельству Загудаевой, расцвела и на фотографии выглядела красоткой. Конечно же, сие утверждать не волен, но почему-то всякий раз, говоря о нем, Карпова подчеркивала его худобу и несексуальность. В любом случае, можно сказать, что через постель Карпова и Майи прошел цвет русской культуры второй половины XX века. Ника не осуждала такой образ жизни своих близких. Более того, в интервью Михаилу Назаренко на вопрос, не завидовала ли она блудницам, Ника ответила: «Да я сама вроде такая. Блудницы в годы юности доставляют великолепное удовольствие своим мужчинам. Они потрясающие куртизанки, а потом остаются у разбитого корыта, как я сейчас». И далее. «Наша жизнь построена на купле-продаже. Вот ты продал свое тело и при этом не потерял что-то главное. Продалась какая-то внешняя оболочка. Ну и бог с ней. Я не осуждаю проституток. Если ты личность, продавай свое тело, пока не встретишь кого-то или что-то, после чего тебе больше не захочется этим заниматься, а захочется работать, как все люди». Вот такая логика. Причем, когда журналист заметил: «Да не получается так, Ника. Профессия накладывает отпечаток. Человек становится циничным, вульгарным». Она возразила: «У меня получается. Главное, что у меня получается». Еще раз предоставлю слово Анатолию Барсюку. Примечание. А заодно выражаю ему искреннюю признательность за неоценимую помощь при работе над этой книгой. Конец примечания. В принципе, наибольшее влияние на Нику оказали бабушка и мама. Наибольшее влияние на бабушку и маму оказала Ника. И вот этот треугольник никак не складывался. Но и в другом составе они не могли жить. Только в союзе трех. Три на тот момент одинокие женщины с тяжелой непростой судьбой, которые не могут жить ни вместе, ни отдельно. Они изолированы от окружающего мира, которые обвиняют, что так сложилась их судьба. Обвиняют многих людей, которые недосмотрели, недолюбили Нику, недоухаживали за ней. Хотя я считаю, и имею на это право, поскольку сам отец двух детей, что за них отвечаю лично, вне зависимости от того, какое влияние на них оказывали другие люди. Это зона моей персональной ответственности. И никто другой не отвечает в такой мере, как я и моя жена, за наших детей. Поэтому я могу предъявить некий моральный счет родителям Ники. Так же, как я в первую голову похвалил их, если бы у Ники жизнь сложилась по-другому. Но как жизнь Ники могла быть иной, если ей проще было говорить с улицей, с телефоном, с золотой рыбкой или с тремя апельсинами, чем с родной матерью? Примечание. Муратова, Хоменко. «Тяжелы мои стихи, камни в гору». Сегодня, 2002 год, 28 мая, страница 8, конец примечания. Предполагаю, что многие читатели скептически отнеслись к упомянутой ранее системно-векторной психологии Юрия Бурлана, с помощью которой сделана попытка объяснить причины трагической судьбы Ники Турбиной. Вынужден еще раз сослаться на этот материал. В 70-80-е годы во многих семьях стало трендом создавать из собственных детей знаменитостей и вундеркиндов. Природные способности ребенка нещадно эксплуатировались, с ускорением нарезая обороты, пока не началось, точнее, пока не закончилось детство. Подросток был уже никому не интересен, и, выжав из него последние капли таланта, заработав на нем собственную славу родителя вундеркинда, его, как отработанный материал, отбрасывали в сторону, забытого, истерзанного и никому не нужного. Ребенок гибок. Он может принять эту лепку за игру, постепенно увлекаясь и втягиваясь, переводя ее в повседневность. Для детей нет понятия «понарошку». Они все видят и понимают так, как им это представляется. Искусственное возведение родителями детей в степень вундеркинда заставляет маленького человека уверовать в собственную непревзойденность и гениальность. У детей отсутствует сравнительная шкала и представление о критике. Они верят тому, что им сказали, особенно если это прозвучало от взрослых, которые являются их близкими. В случае с Никой такое абстрагирование от повседневности спровоцировали ее близкие. Взрослые сконструировали, как им самим это представлялось, и на их взгляд достоверный, сценарий Никиной жизни. Не могу не согласиться насчет сценария, но с некоторой натяжкой, ибо на самом деле все обстояло значительно сложнее. Постараюсь объяснить свою точку зрения. Все, что происходило в семье Ники в течение 2 десятилетий, с 1967 по 1987 годы, носило не случайный характер, а было проектом Людмилы Владимировны Карповой, которая, проявив способности менеджера, опередила свое время. Первый ее проект назывался «Майя Никоноркина» и предполагал переезд дочери в Москву, обустройство ее там, получение высшего образования, вращение в столичной литературной среде и удачное замужество. Последовательность действий вполне логична, но Карпова, вопреки логике, начала с последних 2 пунктов, сведя только что закончившую 9 класс Майю с Андреем Вознесенским. Сделать это было несложно, ибо Майя была очень красива, а уроки обольщения она усвоила от матери, которая сама имела связь с известным поэтом. Все остальные пункты проекта помогла выполнить Луговская, которая пригласила Майю в Москву, поселила ее у себя в писательском доме, устроила на подготовительные курсы в архитектурный институт и оплатила их, чего казалось бы больше. Проект обещал быть успешным. Благодаря все той же Луговской, Майя быстро стала своим человеком в московской тусовке. Так длилось 3 года, пока Луговская, которая сделала для Майи больше, чем кто-либо, не поймала ее на обмане и других неблаговидных поступках. У нее стали исчезать антикварные вещи, в частности браслеты, и не отправила обратно в Ялту. В 10 класс Майя учиться не пошла, оставшись без среднего образования. Первый проект Карповой потерпел фиаско, хотя замысел ее был далеко идущим и реальным. Вот только Людмила Владимировна переоценила возможности исполнительницы этого замысла. Майю подвели не только природная лень и склонность к обману, но и то, что с ней, по словам Загудаевой, никто не занимался. Люда жила своей жизнью, говорит Лера Борисовна, а Майя была брошена, как впоследствии Ника. Но в отличие от нее Майя занималась самообразованием, хорошо знала английский язык. Прошло 7 лет. И когда у трехлетней Ники прорвались первые стихотворные строчки, у Карпова возник второй проект, который получил название «Ника Турбина» и предполагал достижение девочкой поэтических побед, известности и, главное, материальных благ. Все, что делали Карпова и Майя для достижения этой цели, описано в части третьей книги. Надо сказать, что второй проект Карповой в целом оказался весьма успешным, даже превзошел все ожидания, во многом благодаря Людмиле Владимировне, которая выступала здесь не только в роли идеолога, но и, поскольку все происходило в Ялте, контролировала действия Майи, а в поездках в Италию и Америку была непосредственным исполнителем своих замыслов. Проект длился почти 10 лет и не ограничился бы этим сроком, если бы родные Ники естественному вызреванию ее таланта не предпочли форсирование событий, что надломило девочку, а затем и вовсе заглушило ее поэтический голос. Главной же ошибкой, ставшей в итоге трагедией их дома, было то, что Ника повторила участь Майи, которую Карпова отпустила в Москву, и это ничего ей не дало. Прошло 2 десятилетия, и, пытаясь снова войти в одну и ту же реку, отпускают в Москву Нику. Чем это закончилось, известно всем. Вместе с тем, печальный конец второго проекта Карповой был заложен еще в первом. Если б Майю не отпустили в Москву, и она не вкусила там прелести столичной жизни, ей не хотелось бы снова попасть туда. Ладно бы самой, она потащила за собой дочь. Нетрудно было предвидеть, чем это кончится. Но предвидеть в этой семье могла только Ника. Помните? «Сочтены наперед все ненастные дни». Знаю, что многие удивятся, узнав мою точку зрения. Смею утверждать, что изначально во всем виновата была Карпова. Все ноги росли, что называется, от нее, и все пороки Майя с Никой унаследовали тоже от нее. Карпова, как ни горько это звучит, пытаясь осуществить свои проекты, пожертвовала судьбами мужа, дочери, внучки и сестры, пережила их всех, а потом с присущей ей фантазией рассказывала о них то, что никто подтвердить не мог. В связи с этим я вспомнил информацию о том, что дольше всех живут политики, а меньше – летчики-испытатели. Потому что политики за все расплачиваются чужими жизнями, а летчики-испытатели – своими. Карповой была тем самым политиком, который, удовлетворяя свои амбиции, не пощадил Никаноркина, Майю, Нику и Светлану. Все они легли под ее проект, частью которого, сами того не ведая, и, слава богу, ненадолго, оказались Юлиан Семенов, Елена Камбурова, Евгений Евтушенко и Альберт Лиханов. На память приходят Никины строки: «О, как велик ваш небоскреб разбитых судеб!» К счастью, живы люди, которые свидетельствуют в пользу моих выводов, рассказывает Анна Годик. Людмила Владимировна, будучи при единственном в тот момент в Крыму писателе Никаноркине, стала держательницей светского салона. Потому что, когда в Ялту приезжали писатели из Москвы, они всегда приходили к ней. Она жила светскостью и общением со знаменитостями. Этими и подобными ценностями, хотя и понимала, что они фальшивые, но не порывала с ними. Прививала их дочери и внучке, считая, что это именно то, что нужно в жизни. В результате такие печальные и трагические судьбы у Майи и Ники, которых Людмила Владимировна, по сути, положила на заклание. В другой раз Анна Евгеньевна сказала: «У Людмилы Владимировны все было бы неплохо, если бы она не превратила своих родственников, в первую очередь дочь и внучку, в марионеток которых выпустила на сцену жизни. Бог в мае столько всего замесил, но мать, которая должна была дать ей ориентиры на земле, направила ее по ложному пути. И эти ложные ориентиры привели Майю в пропасть. Туда же привели они и бедную Нику. Еще один свидетель — Людмила Лушникова. «Ника Норкин», — вспоминает она, — «как-то пришел ко мне домой и сказал, если бы не Люда, может быть, все пошло иным путем. Но она всегда была в загуле, у нее всегда кто-то был. Мне Нику очень жаль. Ни детства у нее не было, ни юности, и вообще жизни не было. Ее поработили». Когда я об этом рассказал Светлане Соложенкиной, она, имея в виду Карпову, произнесла замечательную фразу. «Бабушка опередила перестройку в том смысле, что все эти комплексы флибустьерства ярко проявились позже. Это первый бизнес на крови, в форменном смысле храм Ники на крови. Если бы ей попалась какая-нибудь верба, то она бы заставила, чтобы на ней росли груши, и верба эта несчастная давала бы вымученные груши». Кстати, был еще небольшой проект «Швейцария», предусматривавший закрепление Ники в этой стране с последующим переездом туда Майи и, возможно, Карповой. Был даже проект «Маша Егорова», который не касался ее творческих успехов, поскольку она, по словам близких, девочка приземленная и талантов за собой не обнаружила. Речь шла об ином. 5 октября 2004 года Майя увела Марину в другую комнату и буквально терзала ее. «Дай мне слово, что если со мною что-то случится, ты заберешь Машку к себе. Пока ты не дашь слова, я тебя не выпущу», — вспоминает Марина Ратнер. «Я склонна считать, что Майя действительно давила на людей, с которыми ее сталкивала судьба по жизни. Вот даже на моем примере. Она меня просто изнасиловала. Заходила и так, и сяк. Ее главная задача в этот день, они с Людмилой Владимировной, видимо, решили это заранее, во что бы то ни стало, любыми способами выбить из меня согласие забрать Машу к нам после смерти Майи. Она понимала, что я человек порядочный, и если скажу «да», то сделаю то, к чему она меня все время подводила. Я ей сказала: «Майя, как это можно при жизни говорить о чем-то, что будет потом? Да ради Бога, живи 100 лет. Если, не дай Бог, что случится, есть же родные, отец, в конце концов». На что она мне говорила, что отцу Маша не нужна, опять-таки лгала. Всех родных и отца, в том числе, она в разговоре отстранила, чтобы у меня возникло чувство жалости по отношению к Маше. Я наконец-то согласилась и дала слово, что буду за нее в ответе, когда Майи не станет. И в каждый наш приезд Майя с порога буквально заталкивала Марину в комнату Маши под предлогом, что та очень любит Марину и хочет с ней поговорить. Марина мужественно сносила ссылки в Машину комнату, которая превращалась для нее в камеру пыток, потому что говорить с Машей было абсолютно не о чем. Однажды Марина спросила, читала ли Маша стихи Ники и какие из них ей понравились. Судя по невнятному ответу, не читала. А на вопрос «Что ты помнишь о Нике?» Маша сказала: «Она была добрая, привозила мне тушь для ресниц». В первую же нашу встречу Майя мне сообщила: «Маша, она же Манечка, увлекается брейком». «А поэзию она не любит?» — спросил с удивлением я, на что Майя уже тверже произнесла: «Я же вам сказала, что она увлекается брейком, хотя в голове у нее что-то должно быть, так как ее дед писатель». Когда в следующий приезд, спустя полгода, я по просьбе Майи поговорил наедине с Машей, пытаясь ее убедить в необходимости изучать иностранный язык, компьютер и тому подобное, она согласно кивала головой, но в мыслях явно была на дискотеке, куда собиралась. Перед этим Майя мне сказала: Тяги у нее нет ни к чему. От поэзии она далека. Учится неважно. Идея проекта «Маша Егорова» заключалась в том, что на основании оказываемой их семье материальной помощи Майя с Карповой считали нас с Мариной обеспеченными людьми и хотели, чтобы наш сын Аркадий женился на Маше, и мы забрали ее к себе. Поэтому при наших встречах одним из первых был вопрос, не женился ли Аркадий. Как и все предыдущие, этот проект не состоялся. По сути, Карпова и Майя зарабатывали на торговле детьми. Сначала продали Нику дьяволу по имени Слава, и она пострадала из-за того, что ее родным нужна была не так слава, как деньги. Затем продавали Машу родному отцу. «Майя этим всю жизнь пользовалась», — говорит Лушникова. «Она же не работала, а Олег постоянно высылал деньги». Майя говорила, «Пусть попробует не прислать. Я знаю, чем его шантажировать». И Егоров их содержал. А всем, в том числе и мне, говорили, что Егоров не присылает в надежде на чью-то помощь. «Я недавно перечитывала стихи Ники», — говорит Анна Годик. «Вспоминала всю свою жизнь и чувствовала, что стихи этой девочки действительно шли от сердца. Сколько же у нее было выстрадано в детстве! Причем страданием было все, что она видела в доме. И бабушка не так поступала, и мама, и их отношение к дедушке и неизвестному папе, против которых ее настраивали. Она все это видела и слышала, и страдала от этого». Читатели вправе спросить, почему автор во всех бедах Ники винит лишь ее родных? Ведь с кем только не сталкивалась она в жизни. Да потому что после того, что сотворили с Никой ее родные, все, кто в той или иной степени общались с ней, сделать, если даже хотели, ничего бы не смогли. А родные обвиняли именно их, только не себя. Не случайно первоначальный вариант названия второго фильма Анатолия Борсюка был «Спасибо всем». То есть тем, кто были рядом с Никой и не смогли изменить ее жизнь к лучшему, и тем, кого рядом с ней не было. Возвращаясь к началу главы и рассуждениям об ответственности тех, чьи судьбы соприкасались с судьбой Ники, приведу слова Анатолия Борсюка. «От нее оторвали все. Все куски души и тела. Каждый урвал себе по куску, и остался вот такой маленький человечек, который любым дуновением ветра мог быть унесен, как ее и унесло. Как говорят, отряд не заметил потери бойца. Я думаю, что таких очень много. Может, как личности менее заметных, чем Ника, с какими-то задатками. Каждого жалко. Но мы же все меряем на миллионы». И все же ветер времени Нику не унес и не разлучил нас с ней, потому что, как сказала она сама, расстаются только в книгах. Я же встречи ожидаю, даже если мне вернуться не придется никогда.